мне как-то не пристало скрываться за женской спиной», — попробовал возразить Арчеладзе. «В моей группе есть специалисты, таких нет», — отрезала она. «На языке твоей прошлой службы это называлось постельная разведка, владение искусством обольщения». «Да, таких и в самом деле нет», — усмехнулся полковник. «Кроме того, Дара всегда убережет тебя от подобных неожиданных гостей». Карна кивнула на дверь, за которой скрылся наследник. «Юноши на реке Урра быстро взрослеют, им хочется совершать подвиги, по молодости безрассудные. Знаю, Гриф, ты вольный гой, и потому даю тебе полную свободу, но помни, над тобой нет обережного круга, а из гнезда в Президио взлетают самые хищные птицы». Будто услышав ее слова, из камеры, куда заперли осужденных археологов, донесся нечленораздельный рев и клекот, а затем шум драки. Один из бойцов приоткрыл дверь, машинально отпрянул, вытаращив глаза, и тут же захлопнул. «Там!» — вымолвил он, шалея, и больше не мог произнести ни слова. Арчеладзе заглянул в камеру. По полу катался сплетенный клубок волосатых человекоподобных существ, внешне напоминающих несчастного зямщица. Разве что из этих изливалась неуправляемая дикая агрессия, звериные взоры, разинутые пастью. Шерсть летала в воздухе вместе с визгом, рыком и воплями. «Я вернула их в прежнее состояние», — спокойно констатировала Карна из-за спины полковника. «В их естественное состояние, обусловленное студнеобразным мозгом. Такими они появились на земле, когда в небе сияла астра и не было ночи». Арчеладзе не нашел, что сказать, затворил дверь. Для одного дня было слишком много впечатлений. «Это не люди», — продолжала она. «Это о них писал Дарвин. Впрочем, Овега принесет эти знания. Не мой урок давать тебе соль. Через 3 дня ты избавишься от них. Место определено. Пусть живут в Гималаях». Карна сдернула ремешок с волос, раскинула их по плечам и медленно удалилась, увлекая за собой все мысли и чувства полковника. В тот же день, объявленный днем отдыха, она явилась к нему во сне, будто вошла не через дверь, а стену комнаты, на которой когда-то висела картина, и остался невыцветший прямоугольный след на обоях. И вот этот след открылся, а в нем возникла такая знакомая и такая желанная фигура, что Арчеладзе узнал ее по одному движению бедра, переступающей порог ноги, даже не видя ни лица, ни рук. Но когда целиком выступила из стены, он поразился тому, как она похожа на Карну. Такой же плащ, разве что вишневого цвета, и волосы такие же светлые, рассыпаны по плечам, и взгляд яркий, решительный, без всяких полутонов. «Капитолина!» — промолвил он, и во сне, помня, что нельзя произносить это имя вслух, «я Дара». «Урра!» — сказала она, вскидывая руку. «Здравствуй, Гриф!» Полковник засмеялся, уже не контролируя себя спящего. «Дара? Почему Дара? Ах да, ты, наверное, хотел сказать подарок, дар моей судьбы». «Нет, Гриф, я Дара», — с достоинством проговорила она, не проявляя никаких привычных знаков ласки. «Понимаю», — еще радостней засмеялся он, — «это по документам прикрытия». «Все, спектакль окончен. Ты, можно сказать, дома. Говори открыто и смело и иди ко мне. Почему ты не бросаешься мне на шею?» «Гриф, это не сон. тоном Карны промолвила она, «Я получила урок и пришла к тебе служить». В тот же миг Капитолина материализовалась из сна, и Арчеладзе наконец увидел, что это явление — реальность.